Глава вторая. Надежда, лапша на уши и Папа Римский. Борьба за власть над вашей душой. Абонемент на космические путешествия и другие религиозные убеждения, которые заставляют вас препятствовать собственному успеху и счастью. Когда умер последний Папа Римский Иоанн Павел II, я был за границей. Я думал, что вся Америка погрузилась в траур. Однако на фоне зацикленных на этом событии европейских СМИ, США выглядели довольно скромно. В Париже все телепередачи можно было объединить одной темой. Только папа, все время папа. Когда я приехал в Амстердам, даже в кофейнях телевизоры транслировали только такие передачи. За 26 лет своего папства Иоанн Павел II отличился так, как никто из его предшественников. Он ввел компьютерную технику в Ватикане, посетил 129 стран и использовал возможности телевидения и других современных технологий, чтобы достучаться до каждого уголка земного шара. Он использовал свои визиты для расшатывания устоев диктаторских систем, давал надежду бедным и обездоленным и осенял своим светом больных и убогих. По всем статьям он был благонамеренным и глубоко преданным своей миссии человеком. Но ничто из перечисленного не способно изменить ту бедность, невежественность и отчаяние, которые он оставлял своим последователям. Как снова и снова показывает история, больше всего следует бояться не злодеев, а скорее благонамеренных миссионеров. А Иоанн Павел II был именно таким миссионером. Он пытался бороться с коммунизмом, помогать больным и поддерживать бедных. Однако же, как и деятельность меньшинства религиозных лидеров, его действия были на самом деле направлены на поддержание в своих последователях глупости, болезней и бедности. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что он делал это потому, что был нехорошим человеком. Он производил впечатление высокодуховной и неравнодушной личности. Но личности, зараженной таким количеством общечеловеческих мемов, что вряд ли он имел представление о том опустошении, которое чинил в мире. Папа боролся с коммунизмом в своей родной Польше и во всем мире, но при этом сам был заражен коммунистической идеей о том, что быть бедным благородно, а деньги – это зло. Он 7 раз приезжал в Соединенные Штаты и каждый раз критиковал американский материализм, осуждая американцев за то, что они не хотят делиться своим богатством с бедными людьми. Он при каждом удобном случае действительно ругал капиталистов, кроме тех случаев, когда они пополняли корзинки для пожертвований. Мы подробно изучили программы бедности и ограниченности, которые внедряются в сознание людей средствами массовой информации и кругом общения. Но в общей исторической перспективе никто так успешно не осуществлял негативное программирование, как религиозные организации. И естественно, Ватикан занимает в их списке не последнее место. Вы уже знаете, что я думаю о тайных посланиях, заключенных в большинстве популярных кинофильмов. Естественно, когда фильм «Страсти Христовы» получил такие огромные кассовые сборы, мне ничего не оставалось, как предположить, что этот фильм опять-таки начинен оборудованием для негативного программирования. И вот я купил попкорн и отправился посмотреть на все своими глазами. Просмотра половины фильма оказалось достаточно для того, чтобы мои подозрения подтвердились. Да чего же депрессивный фильм? И что за идеальный шедевр для поощрения миллионов христиан, которым основательно промыли мозги уверениями в том, что все они грешники, порочные создания, нуждающиеся в искуплении своей вины и спасении, и недостойны той чести, которую оказал им Спаситель. Отдадим должное Мелу Гибсону. Он-то хорошо изучил целевую аудиторию, а американец в роли Иисуса Какой прекрасный маркетинговый ход! Вы понимаете, что каждый удар, рассекавший плоть Христа и проливавший его кровь, заставлял всех христиан, наблюдавших за этим, чувствовать себя все более и более виноватыми. Всякий раз, когда он падал под тяжестью своего креста и снова поднимался, каждый очевидец ощущал себя все более недостойным человеком. Когда же солдаты начали вбивать гвозди в руки и ноги Спасителя, все, кто видел это, испытали мучительное осознание того, что никогда не смогут соответствовать величию этой жертвы, независимо от того, сколько четок они сотрут в молитвах, сколько гимнов Деве Марии они пропоют и насколько смиренными они станут. И точно так же, как все эти люди пришли увидеть истязание и казнь Спасителя в фильме Гибсона, миллионы их собрались в Риме на похороны Папы, чтобы смягчить свою вину ощущением еще большей виновности. По убеждению многих католиков, чем более недостойными они себя чувствуют, тем больше у них шансов спасти свою душу. На самом деле, это только понижает их самооценку, обостряет чувство собственной ничтожности и активизирует их деятельность по причинению вреда самим себе здесь, на земле. Из всех людей, которых я учил тому, как разблокировать пути для процветания, с теми, чье чувство собственного ничтожества было взращено на религиозной почве, проблем возникало больше всего. А все потому, что у большинства людей религия вызывает сильные эмоции, а основные верования обычно забиваются в голову в 5- или 6-летнем возрасте. Зрелище похорон папы и коронации нового папы Бенедикта XVI укоренило программу уничижения в людях все глубже и глубже. Обычно я не читаю в газетах ничего, кроме новостей бейсбола, но в этот раз цветная фотография с похорон папы завладела моим вниманием. Даже после смерти вирусы разума, поощряемые Иоанном Павлом II, продолжали заражать людей программой существования, основанного на страхе. Статья на первой полосе «Miami Herald» гласила: «Но когда он умирал в субботу ночью в своих апартаментах в Ватикане, в возрасте 84 лет, он испытывал ту же боль и страдания, которыми были отмечены последние 10 лет его пребывания на престоле. Таким образом, он еще раз напоминал народу, что искупление вины приходит через страдания». Чуть ниже говорилось: «Все, что он делал в период своего правления, третий по продолжительности в истории, было связано с его непоколебимым убеждением, что только вера, закаленная страданиями, способна соответствовать чаяниям Господа для рода человеческого». Конечно, это не что иное, как вариант догмы: «Ты презренный грешник, и если ты будешь достаточно страдать и жертвовать, возможно, для тебя будет сделано исключение, и в загробной жизни ты обретешь счастье», с помощью которой религия промывала мозги людям на протяжении веков. Обратите внимание, автор газетной статьи является носителем этого вируса, и сам того не ведая, продолжает заражать им сотни и тысячи людей. Практически в каждом своем публичном выступлении Папа так или иначе пропагандировал убеждение в том, что нужно страдать сейчас, чтобы обрести благоденствие впоследствии. Однажды он сказал своему биографу: «Я должен вести христианскую церковь в 3-е тысячелетие молитвой, но я убедился, что этого будет недостаточно. Ее должны вести страдания и жертвоприношения». Вот это да! Теперь уже и я чувствую себя виноватым и начинаю побаиваться, как бы меня не поразила молния за то, что я съел тот вкусный пирожок в аэропорту. Папа Иоанн Павел II обращался к евреям, мусульманам, протестантам и людям других вероисповеданий, при этом не упуская шанса дать им понять, что единственная дверь к спасению в момент истины захлопнется у них перед носом. Он был яростным противником гомосексуализма, контроля рождаемости, разводов, заключения новых браков после развода и брачных союзов в среде духовенства. И поскольку он сам назначил 95% кардиналов, которые выбрали ему преемника, его ортодоксальная позиция будет поддерживаться церковью в течение еще многих десятилетий. Сегодня, когда новое поколение детей в воскресных школах и частных христианских учебных заведениях с благословения церкви заражается вирусами самоуничижения, вины и ничтожности, еще больше молодых людей нетрадиционной ориентации будут считать, что отвергнуты своим Богом. Еще больше женщин примут как должное то, что они являются вторым сортом в обществе. Еще большее количество людей будут сохранять брак, который им вообще не следовало бы вступать, проводя свои жизни в унылом смирении. И давайте не будем особо выделять Ватикан. Возможно, это центр мировой скорби, но множество его аналогов существует в мировой культуре. Та же чудовищная манипуляция незрелыми умами происходит во многих храмах, мечетях и синагогах мира. Миллионы детей сейчас подвергаются тому же негативному программированию, которое поощряет жизнь в страдании, ограничениях и страхе. Какое же это неописуемо гнусное и чудовищное преступление! Реальная проблема исходит от ортодоксов различных религиозных конфессий. Они исказили настоящее послание миру так, чтобы оно соответствовало их намерениям. И это уже не безвинные жертвы, управляемые вирусами разума. Это хладнокровные, все хорошо просчитавшие люди, которые используют мемы для манипулирования своими последователями с целью усиления собственной власти. Омерзительные религиозные фанатики типа Пэта Робертсона, Джерри Фалвела и Орала Робертса якобы проповедуют Библию. Убийцы вроде Усамы Бен Ладена якобы исповедуют настоящий ислам. На самом же деле, они просто озлобленные фанатики, коверкающие истинный смысл веры для того, чтобы влиять на верующих самым преступным образом. Несколько лет назад пресса шумела, арабский мир был возмущен убийством исламского священника шейха Ахмеда Лесина, духовного лидера террористической организации «Хамас», израильскими солдатами. В каком же мире мы живем, если человек может сознательно заниматься подбором и обучением убийц и смертников, и при этом все равно считаться духовным лицом или духовным лидером? Фундаментализм стал синонимом ненависти, преследований и непримиримости. Идиоты вроде Робертсона, Фалвела и Робертса в той же мере проповедуют учение Иисуса Христа, как Бен Ладен, Ясин и Саддам Хусейн проповедуют настоящий ислам. Все они просто переиначили первоначальный смысл своих религий и использовали это для зомбирования многочисленных безмозглых последователей. В первой главе мы рассмотрели феномен пути героя. Все мы выросли под влиянием этих героических эпосов, мечтая о том дне, когда сами станем героями. В этих мечтах мы были взрослыми и похожими на Джона Уэйна или Брюса Уиллиса, спасали мир, как Бак Роджерс и Люк Скайуокер, или проявили сверхчеловеческую силу, как Чудо-женщина, Супермен или Волшебная четверка. Но когда мы выросли, то обнаружили, что в мире не так уж много вакансий для супергероев. К тому же, где купить все эти обтягивающие трико, плащи и прочие прибамбасы? Поэтому мы придумали свой собственный путь героя. Развитая зависимость, которую требовалось преодолеть, влипая в те отношения, из которых приходилось долго выпутываться, создавая проблемы в бизнесе, которые нужно было решать, страдая от болезней, которые нужно было побеждать, или, в моем случае, все это вместе взятое. Вы видите, чем больше у вас развито чувство собственной неполноценности, и чем ниже ваша самооценка, тем более героический путь вы намечаете. И таким образом, Вы привлекаете еще одного эгоистичного партнера, попадаете в новую зависимость, находите очередную бесперспективную работу или обнаруживаете невиданную болячку. Каждый, кто знает вас, подтвердит, что на вас свалились 33 несчастья. Все говорят, что вы сильный человек, герой, и вы чувствуете гордость за все то, что вам пришлось пережить и чем пришлось пожертвовать. Есть только одна проблема. Ваша жизнь – полный отстой. Но перед тем, как вы окончательно потеряете надежду, на вашем горизонте появится религия, чтобы спасти вас. Провозвестники этой религии, священники, раввины и другие служители культа убедят вас, что вам суждено страдать в этом мире, чтобы заслужить счастье в загробной жизни. И в зависимости от особенностей религии, если вы достаточно истощите себя, будете достаточно долго молить о прощении, достаточное количество раз пропоете хвалу Деве Марии, уничтожите достаточное количество американских солдат, сотрете в порошок достаточно четок, помолитесь, обратившись лицом в сторону Мекки, достаточное количество раз в день, взорвете достаточно клиник, практикующих аборты, убьете достаточное количество евреев или пошлете достаточно денег проповеднику из телевизора, вы будете спасены. Большинство мировых религий напоминают программы космического туризма. Если вы наберете достаточно очков, вы выиграете бесплатное путешествие в рай. Обратимся ли мы к христианской концепции первородного греха, буддийскому восьмеричному пути, индийскому учению о карме, еврейскому завету или мусульманскому шариату, исходным условием всех этих религиозных концепций является утверждение, что все мы грешники и нуждаемся в спасении. И если этому вас учили, начиная с 4-5 лет, что же удивительного в том, что вы вырастаете с чувством собственного ничтожества, низкой самооценкой, сознанием, скованным страхом и привычкой чинить препятствия собственному счастью. Если вы учились в частной католической школе, и монахи не рассказывали вам, что вы родились презренным грешником, каковы шансы, что вы впоследствии будете нравиться самому себе? Если вы индуист и верите, что вы в этой жизни реинкарнация египетского конокрада и должны искупить его грехи, то как же вы сможете добиться успеха? Если вы буддист, верящий в то, что нужно прожить 129 жизней, чтобы достичь просветления, а вы сейчас только на 57-й, каковы ваши шансы достичь благосостояния в этой жизни? Один из самых разумных шагов, который вы можете предпринять, чтобы стать здоровым, счастливым и богатым, это критически переосмыслить ваши религиозные убеждения. Подумайте о завуалированных посланиях, составляющих их суть, воздействию которых вы подверглись еще ребенком. В этих воспоминаниях вы можете обнаружить корни тех проблем, которые сделали вашу жизнь такой, какая она есть. И давайте немного проясним ситуацию. Я хорошо изучил основные мировые религии и уверен в том, что на самом деле они проповедуют любовь, а не ненависть. Поощряют изобилие, а не нищету. Все эти ущербные проповеди о ненависти, непримиримости и бедности исходят от фундаменталистов, которые исказили истинную суть религии для достижения своих целей. Настоящие же ценности всех религий – это любовь и процветание. Вы не служите Богу, миру и самим себе, будучи беспомощной пешкой. Я верю в то, что бедность – это грех, и вы созданы для того, чтобы быть богатыми. Ваша миссия на этой планете – раскрыть свои истинные возможности и вдохновить своим успехом остальных, чтобы помочь им избавиться от той посредственности, которая подкосила их. Однако речь идет не только о нашем разуме. Мы живем также и в физическом мире, и у каждого из нас есть тело, оболочка нашей души. И существует еще одна группа сил, сил, призванных разрушать наше тело и подводить нас к еще одной из форм порабощения. Давайте посмотрим, что это за силы.